Лицо на траве в 2 часа дня. Вечер 28 апреля выдался необычайно теплым. Старожилы не помнили такого теплого апреля лет 40. Тепло было абсолютно неподвижным. Оно стояло, и лишь изредка, неизвестно от чего придя в движение, лениво облизывало людей, которые в этот первый, неестественно теплый вечер выспали на улице, молча издавая последние крики моды предстоящего лета. Наконец-то в подъездах домов стало холоднее, чем на улице. И молодые парочки, всю зиму отогревавшие свою любовь в подъездах, забродили по всему городу в поисках какого-нибудь малолюдного местечка. Искусственная луна медленно взбиралась на небо, чтобы отметить там 12-ю годовщину своего существования. Естественная старушка луна, не желая, очевидно, признавать 12-летнюю сводную сестру, ушла в тень земли, но не в силах справиться с любопытством, все же поглядывала оттуда на землю тоненьким серпиком, всеми силами пытаясь оставаться в курсе земных событий. Меньше всего в этот вечер люди думали о смерти, и тем не менее смерть даже в этот вечер сумела дважды сработать. И часов около 10 к центральному госпиталю летели на бесшумных воздушных подушках 2 машины скорой помощи. А через несколько минут на желтом кафеле госпитального сортировочного приемника лежали 2 молодых человека, вернее, 2 бывших молодых человека. Один из них представлял собою размозженные полуобгоревшие останки некоего Шклярова Евгения Викторовича. Об этом говорил чудом не сгоревший паспорт. Смерть наступила в результате лобового столкновения на 60-м километре кольцевой автострады. Версия эксперта безопасности движения сводилась к тому, что молодой человек мчался с запретной скоростью и, очевидно, лишь в последнее мгновение заметил встречный автомобиль. Тормозная система мгновенной остановки сработала безотказно, но водитель, видимо, по беспечности не был прикреплен. В результате силы колоссальной инерции он был буквально раздавлен на пульте управления и обзорном сверхпрочном стекле. По обязанности эксперт безопасности движения добавил в конце, что в случае благоприятного исхода водитель был бы пожизненно лишен водительских прав и подвержен большому денежному штрафу с последующим сообщением по месту работы. С момента катастрофы до момента доставки в сортировочный приемник центрального госпиталя прошло 8 минут. Тело встречного еще каких-нибудь 8-10 минут назад принадлежало знаменитому ученому Купревичу Аресту Владимировичу, который был и прикреплен и не превышал скорости, но обломок руля, тем не менее, удивительно точно прошел под его 5-е ребро и разорвал сердце. В размозженном теле Шклярова, несмотря на множественные переломы ребер с проникновением обломка в грудную полость, нетронутыми оставались сердце и перикард. К сожалению, это обстоятельство не могло вернуть к жизни самого Шклярова, но для Купревича в конце 20 века пересадка сердца технически уже перестала быть проблемой. Но сделать эту операцию серийно мешала тканевая несовместимость. Организм по-прежнему, крайне неохотно сопротивляясь и скандале, отвергал чужеродный орган. И несмотря на то, что медицина насчитывала уже не 100 людей с новыми сердцами, сам вопрос пересадки оставался решенным всего в пробирке. И вот в том самом году, когда была выведена на орбиту искусственная луна, англичанин Вудворд неожиданно натолкнулся на поразительный феномен. Произведя пересадку сердца, он одновременно удалил у реципиента 7-е левое ребро, раздробленное почти на всем протяжении, и трансплантировал аналогичное здоровое ребро донора. К удивлению Вудворда, реципиент значительно скорее обычного встал на ноги без какого-либо намека на признаки тканевой несовместимости и уже через 2 месяца восстановил нормальную жизнедеятельность. Единственное, что довольно быстро отметили родственники, Так это некоторое изменение характера, реципиент стал угрюмым. Будучи человеком наблюдательным и в то же время несколько склонным к мистике, Вудвард и последующие операции сопроводил непременной трансплантацией седьмого левого ребра донора. Результаты были аналогичными. Больные в короткий срок становились абсолютно здоровыми, но поведение их и характер изменялись порой до неузнаваемости. Попытки Вудварда и других хирургов трансплантировать седьмое, правое или какое-либо другое ребро эффекта не имели. Выздоровление протекало вяло, с прежним процентом осложнений и смертности в результате последующего отторжения чужеродного сердца. Вывод был единодушным. Седьмое ребро, обеспечивая тканевую совместимость, заведовало еще чем-то. Скрупулезные поиски этого чего-то успехом не увенчались. По структуре, по физическому и химическому составу левое седьмое ребро ничем не отличалось от восьмого, правого или, к примеру, одиннадцатого левого. А тем временем один из пациентов Вудварда, будучи до операции активным борцом за права негров, после операции проявил четкие расистские наклонности, вступил в Куклукс-клан и кончил жизнь на электрическом стуле за организацию суда Линча в штате Небраска. Все это, разумеется, было известно хирургам центрального госпиталя. Но Купревич считался выдающимся ученым, и было бы непозволительной роскошью рисковать потери столь незаурядного ума. Таким образом, около 3 часов ночи, уже 29 апреля, в операционной книге центрального госпиталя появилась следующая лаконичная запись. Купревич Арест Владимирович. Операция Вудварда. Решено также было сохранить в тайне, по соображениям деонтологического характера, суть произведенной операции и от Купревича, и от всех остальных. Уже прошло 2 недели с тех пор, как Купревич выписался из госпиталя с настоятельной рекомендацией последующего 2-месячного пребывания в одном из сердечных санаториев средней полосы. Но в санаторий он не поехал. Несмотря на какие уговоры матери и Наташи, не хотелось почему-то. Он даже не мог дать себе отчета, почему не хотелось. И вообще он испытывал какое-то странное состояние, граничащее с хандрой. Это все началось еще в палате, когда Купревич почувствовал, что выздоравливает. Огромный розовый рубец украшал левую половину груди, вызывая у Купревича неопределенное чувство страха и тошноты. Он знал, что ему произвели ушивание сердца, и это ушивание ему представлялось чем-то вроде стянутого тонким кожаным желтым шнурком надутого футбольного мяча, какой он гонял еще ребенком. И казалось, что шнур вот-вот не выдержит, и в образовавшуюся щель начнет выпирать сердце, так же, как выпирает камера сквозь разорванную покрышку. И, надо сказать, вообще его стали мучить бесконечные сравнения, чего до ранения никогда не было. Он всегда мыслил четкими логическими категориями и признавал только поэзию математики. Стихи и живопись он воспринимал чисто умозрительно, да и то, когда улавливал в этом точные ритмические периоды или геометрическое сочетание форм и линий, свет не вызывал у него абсолютно никаких эмоций. И появившаяся вдруг склонность к художественному восприятию вещей забавляла его, хотя и становилась порой навязчивой. Палата долгое время напоминала ему полярную льдину, покрытую ослепительно белым снежным покровом, а черный блестящий пластиковый пол поразительно походил на холодный океан, образовавший трещины в этой льдине. Подобное ощущение временами бывало настолько сильным, что он просил сестру зашторивать окно, опасаясь, как бы солнечные лучи не растопили, наконец, ледяные коечные островки, на одном из которых лежал он сам. Однажды утром, недели за 2 до выписки, Купревич открыл глаза и увидел на уровне своей подушки ноги палатной сестры. Она стояла лицом к окну и бесшумным пылесосом собирала с подоконника пыль, накопившуюся за ночь. Ноги были поразительно стройные. На уровне подколенных ямок они уходили в халат и, казалось, соединялись где-то высоко-высоко, в бесконечности. У него возникло такое ощущение, словно когда-то у кого-то он же видел такие ноги. И не просто у кого-то, а у человека, с которым было связано много, очень много. Но это были не Наташины ноги, нет, это были чьи-то другие. Но чьи? Тоска, глубокая тоска возникла под розовым рубцом, и Купревич услышал свое сердце. Оно словно хотело что-то подсказать, в чем-то помочь Купревичу. «Что за бред?» — подумал он. «Никогда я не был знаком с женщиной, у которой были бы такие ноги. Бред!» И внезапно он обратился к сестре. Это было неожиданно для него самого настолько, что он не узнал своего голоса. «Простите меня, но мне кажется, что я где-то раньше вас видел. Скорее всего, это ерунда, но у меня такое чувство...» Сестра взглянула на него, улыбнулась и сказала: «Вы ошиблись, Купревич. Вы не могли меня видеть. Я всего 8 месяцев как здесь. А ваш вопрос говорит о том, что вы уже выздоравливаете». И сестра вышла из палаты. А у него с этого момента всякий раз, когда она появлялась в палате, возникало настойчивое ощущение чего-то знакомого, происходившего, и та же тоска заползала в сердце, заставляла его стучаться в грудную стенку. И каждый раз Купревич слышал этот стук и не мог понять, что с ним происходит. Но он боялся сказать об этом лечащему врачу, справедливо опасаясь, что срок его пребывания в палате увеличится на неопределенно долгий период. Ему казалось странным, что за все время пребывания в больнице он только 2 или 3 раза подумал о Наташе, причем абсолютно спокойно, будто о простой знакомой. Хотя тут же он мысленно отмечал, что нет для него никого ближе, чем она. Но предстоящая встреча с ней представлялась ему каким-то необходимым формальным актом, который надо воспринимать постольку, поскольку она является его женой. И вся их совместная жизнь казалась ему нереальной, будто все это было не с ним и не с ней, а с какими-то другими людьми, даже не с людьми, а с персонажами из книги, которую он когда-то читал и теперь почему-то вспомнил. Это удивляло, пугало и раздражало Купревича, потому что было совершенно беспричинным. Но в то же время он ничего не мог поделать и в конце концов воспринимал все как должное. И вот теперь, спустя 2 недели после выписки, ему вовсе не хотелось ехать в какой-то сердечный санаторий. Хотя он понимал, что должен, что это необходимо. Но чем больше он осознавал необходимость выезда, тем больше внутренне противился этому. Купревич соглашался с женой и с матерью, что ему надо провести 2 месяца в санатории, что он должен быть под наблюдением, что волей и неволей ему придется соблюдать режим, что свежий воздух ему совершенно необходим. И каждый раз после этого он говорил, что никуда не поедет. Его все время не покидало чувство, что он не может уехать, не сделав чего-то, чего он не понимал. Но чего-то важного, мучительно обязательного и, главное, только его самого касающегося. При выходе из больницы врачи запретили ему в течение месяца близость с женой, мягко назвав эту близость исполнением супружеских обязанностей. И Купревич со стыдом сам себе теперь признавался, что благодарен врачам за этот запрет. «Что же со мной происходит?» — думал он, лежа рядом с Наташей, под легкой крахмальной простыней и чувствуя рядом с собой ее напряженное ожидание. «В чем дело? Ведь она ничуть не изменилась. Она такая же красивая, тонкая, все понимающая. У нее были такие же руки, от соприкосновения которых еще 4-5 месяцев назад у него начинала кружиться голова, а где-то в спине появлялось ощущение, похожее на то, какое бывает в детстве, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях. В чем дело? Она положила руку ему на лоб и указательным пальцем провела по глазам. — Ты спишь? — Нет. — Почему ты не спишь? Суррогат Луны торчал в левом верхнем углу окна. Суррогат был точной копией оригинала, и непосвященный человек вряд ли отличил бы его от подлинника. Те же размеры, та же интенсивность свечения, те же узоры. Если раньше все это порождало в Купревиче чисто научные ассоциации, то сегодня суррогат вызывал у него отвращение, причем именно своим сходством, своим подчеркнутым сходством. И сегодня это сходство как никогда подчеркивало ненатуральность суррогата. Его точные размеры, его точный рисунок кричали о своей похожести, и не было в нем того холодного аристократического спокойствия, которым обладала настоящая чистопородная луна. Свечение было каким-то горячим и могло не раздражать, пожалуй, только в морозную ночь, но сегодня оно было просто невыносимым. — Почему ты не спишь? — снова спросила Наташа. — Не знаю. — Этот манекен... — Какой манекен? — В окне. — Закрой его. Она нажала кнопку в стене, и на окно бесшумно наползли легкие шторы. Стало совсем темно, и Купревич почувствовал облегчение. — Что с ним творится? — с тревогой думала Наташа. Искусственная луна, к запуску которой он имел прямое отношение, всегда восхищала его. Что произошло? Почему он стал таким угрюмым и молчаливым? Почему он не находит себе места? Вынужденное безделье? Скорее всего, нет. За все это время он ни разу не вспомнил о работе, без которой раньше не мыслил свое существование. И почему такое холодное, вежливое отношение ко мне? Конечно, он вынужден, но нет, меня нельзя обмануть. Никакой вынужденности в его поведении нет. Для того, чтобы заглушить желания, надо их иметь. Неужели все? Ей стало одиноко и жутко от этой мысли, и она всем телом прижалась к нему. Он тоже ничего не понимал. Она лежала рядом с ним. Она — Наташа. Наташа — она, его жена. Его женщина, наконец. А он испытывал от этого какую-то неловкость, словно это не его жена, не его женщина, не Наташа. Нет, нет, Наташа, но не настоящая. А настоящая где-то сейчас, где-то там. И он тоже должен быть где-то там, с ней, с настоящей. А здесь он здесь с суррогатом. И суррогат прижимается к нему и ждет от него того, что он должен дать настоящий суррогат. Купревич вздрогнул. — Что с тобой? — услышал он шепот ее. — Не знаю. Он погладил ее волосы. Бред, бред. Конечно, рядом с ним Наташа, настоящая Наташа, и никого другого где-то там нет и никогда не было, а рядом она и все ее. — Я должен ее поцеловать, — подумал он. — Должен? — Почему? — Должен. Я хочу ее поцеловать. Я хочу ее... поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Он поцеловал ее. — Ты понимаешь, я не могу тебе это объяснить. Молчи, не надо объяснять ничего, — сказала она и положила голову ему на плечо. — Нет, ты должна меня понять. Она осторожно закрыла его рот своей рукой. Он поцеловал ее ладонь. Он был благодарен ей за то, что она не хочет слушать его объяснений. И долго еще каждый не спал по-своему. Наташа, потому что близость подчеркнула отдаление, а Купревича опять мучила тоска, подобная той, которую он испытал в больнице, когда впервые обратил внимание на ноги палатной сестры. — Я, пожалуй, сегодня поеду за город, — словно самому себе сказал Купревич, отдвигая недопитый чай. — Дело твое, конечно, но ты, кажется... — Начисто лишился логики, — ответила Наташа. — Отказаться от санатории, тащиться за город неизвестно куда. — Почему неизвестно куда? — Я знаю, куда. Он запнулся. Вчера, когда закат пристыдил и заставил покраснеть половину города, Купревич неожиданно для себя подумал. — Как изумительно сейчас должно быть в спокойном саду. — И как же это я столько времени не был в спокойном саду. Эта мысль ударов на 20 ускорила сердцебиение и испугала Купревича своей невероятностью. Его испугала конкретность ассоциации. Он 30 лет жил в городе и ни разу не был в спокойном саду, хотя много слышал о нем. Почему именно в спокойном саду, а не просто в лесу? И какие основания упрекать самого себя за то, что столько времени не был в спокойном саду? Тем не менее, желание поехать в спокойный сад укрепилось к вечеру, а с сегодняшнего утра вылилось в непреодолимую тягу. «Я знаю, куда», — с усилием повторил он. «Я поеду в спокойный сад». И тут же Купревич почувствовал какую-то неловкость, будто он в чем-то обманул Наташу. Спокойный сад был разбит на том месте, где раньше, примыкая друг к другу, ютились пригородные поселки. Благодаря искусственному климату и стимуляторам роста он в течение 2 лет превратился в гигантский растительный заповедник и выгодно отличался от самого роскошного ботанического сада отсутствием причёсанности и декоративности. В таксоаэромобиле Купревич почувствовал невероятное облегчение, какое испытывает человек, когда мучивший его несколько дней подряд зуб вдруг сразу перестает болеть. Все сомнения, все вопросы, которые он задавал себе в последнее время, внезапно растворились и потеряли всякую реальность настолько, что ему показалось, будто и не было никогда никаких сомнений, и не задавал он себе никаких вопросов, зато возникли и зазвучали в ушах и вокруг Купревича и в ритме сменяющих друг друга домов красочные оркестровые аккорды, между которыми плела свой воздушный мелодический узор астеническая флейта. И он стал, подобно дирижеру, подгонять и подгонять отстающий инструмент время, который никак не поспевал за фантастически быстрым ритмом этого оркестра. А время все отставало и отставало, хотя дорога от дома до спокойного сада заняла всего около 10 минут. Он расплатился и торопливыми шагами пошел к северным воротам. Он не задумывался, почему именно к северным воротам. Именно к ним, а каким же еще? Множество тропинок и аллеек открылось перед Купревичем, когда он ступил на территорию сада. Он, не колеблясь, зашагал по 3-й аллейке справа от раздвоенного дерева. Аллейка петляла и разветвляла через каждые несколько метров, но он, не останавливаясь ни на мгновение, все шел и шел, иногда не обращая внимания на разбегающиеся влево и вправо тропки, иногда почему-то сворачивая на одну из них. Причем все это он проделывал так уверенно, что со стороны могло показаться, будто этой дорогой, и только этой Купревич ходил каждый день и выучил наизусть. В его прогулке определялась какая-то заданность. Ему это временами казалось похожим на поиски, но он сознавал, что ничего не ищет, и умышленно замедлял шаги, ловя себя через короткое время на том, что он опять куда-то торопится, и опять заставлял себя идти медленнее. И чем глубже он уходил в матовую зелень сада, тем выше взбиралась астеническая флейта, и тем мощнее поддерживал ее своими аккордами тысячеголосый оркестр. Внезапно он остановился, точно шел куда-то и пришел. Маленькая круглая полянка, шагов 10 в диаметре, заставила его остановиться. Флейта черным жаворонком, тоже неподвижно, повисла в небе на самой высокой ноте. Купревич бросился на траву, лицом вниз, и стал жадно, как собака, нюхать ее, подтягиваясь время от времени на локтях. Потом он совсем окунулся в зеленые волны и прикрылся от солнца ладонями. В таком полумраке он почувствовал себя на дне изумительно девственного леса. Мимо глаз его тянулись к солнцу гигантские травяные стволы, от которых исходил терпкий запах. По темной земле, на которой он различал малейшие песчинки, передвигались по своим делам невероятных размеров звероящеры. Одни из них были похожи на муравьев, другие — на жучков, третьи напоминали червей. Кое-кто из них медленно тащил огромные соломенные стволы, оставляя на земле глубокие борозды. Никто не обращал на Купревича ни малейшего внимания, и он сам себе показался ничтожным, беспомощным существом в этом поглощенном своими заботами мире. Ему стало не по себе, и он резко вскочил на ноги. Солнце ударило в глаза и на миг ослепило его. А когда он, адаптировавшись, посмотрел вниз, весь то, что виден им чудесный мир, исчез. Осталась полянка, остался мягкий травяной покров, и то, что казавшееся ему необъятным пространство, можно было покрыть 8-10 нормальными шагами. И от этого пропало ощущение заброшенности и ненужности. — Потрясающе! — Правда? — сказал он вслух, словно надеялся услышать от кого-то ответ. Он оглянулся. Поляна была пуста, но ведь он к кому-то обратился? Хорошо, что его никто не слышал, могли бы принять за сумасшедшего. И для собственного успокоения он утвердительно несколько раз сказал сам себе: «Потрясающе! Потрясающе! Потрясающе!» Потом в него исподволь вползло беспокойство. Он стал ходить по поляне взад и вперед, поглядывая то на солнце, то на окружающие деревья. Он поднял с земли прутик и воткнул его в землю. Получились солнечные часы. Округлая полянка стала циферблатом. Стрелка прутик протянулась в район цифры 2. Купревич взглянул на часы. Было без 8:02. Но он стал ходить взад и вперед по полянке, инстинктивно поглядывая на часы. «Неужели что-то случилось?» — подумал он помимо своей воли, но тут же взял себя в руки. «Ерунда! Почему что-то должно случиться? С кем? Где?» Купревич почувствовал, что рубашка прилипла к спине. Откуда взялось это волнение, бросившее его в жар? Что могло случиться? Что-нибудь дома? И тут же сама мысль о доме показалась ему настолько искусственной, что стало даже стыдно за самого себя. Неприятно, конечно, если что-то случилось с Наташей. Неприятно. Хлопотно. Почему я об этом так омерзительно холодно думаю? Она же не виновата. В чем не виновата? В чем не виновата? Бред просто, наверное, душно. Далеко-далеко рассыпался гром. Жара вступила в ту самую последнюю фазу, после которой рождается гроза. Да, душно, очень душно, — думал он, уставившись в траву. Поздняя гроза, почти осенняя. Удивительно, удивительно. Впрочем, он подумал об этом уже совершенно механически, потому что перед его глазами на зеленом фоне отчетливо проступило лицо девушки. Ее лицо, хотя Купревич понимал, что никогда раньше он этого лица не видел, и, тем не менее, это было ее лицо, и он сразу ее узнал. Светло-коричневые волосы разбросались по зеленой траве, и сквозь них кое-где пробивались одинокие остренькие травинки. Рот слегка растянулся в улыбке изнеможения, а оливковые глаза, не отрываясь, смотрели на Купревича и, словно отвечая ему, молча повторяли: «Да, да, это потрясающе!» И еще в этом взгляде было что-то вопросительное, что-то ожидающее. И темное пятнышко на подбородке он воспринял как само собой разумеющееся, потому что оно принадлежало ей. Он чуть отступил назад, потом сделал 2 шага вправо. Она с тем же выражением глаз продолжала смотреть на него. А когда он зашел за нее и опустился на колени, голова ее запрокинулась назад, чтобы не потерять его из виду. Шея вытянулась, и Купревич увидел хрупкие ключицы, приподнимавшие кожу, под которыми едва заметно пульсировали две жилочки справа и слева. И он знал, что если наклониться и дотронуться лицом до одной, а потом до другой ямки над ключицами, то пульсацию можно почувствовать губами. Все поплыло у него перед глазами и превратилось в сплошной зеленовато-коричневый фон. Он бросился на это лицо, не в силах больше себя контролировать, и тут же снова оказался в прохладном травяном лесу, в котором каждый был занят самим собой и не обращал на него никакого внимания. Он перевернулся на спину. Солнце еще пыталось пробить своими лучами наползающее на него темно-серое одеяло, но недолго. Рванул ветер и сразу переворошил все деревья. Воткнутый в землю прутик все еще торчал, но теневая стрелка от него растворилась, и солнечные часы остановились. Было ровно 2 часа, и Купревич понял, что ничего не произойдет. Хотя что должно произойти, он не знал. Флейта самой высокой ноты рванулась вниз, петляя между аккордами, как слаломист между флажками. По дороге домой Купревич отметил, что за все время с момента выздоровления он почти не думал о своей работе. Он не мог объяснить, почему. Больше того, даже в те редкие мгновения, что он вспоминал о ней, ему становилось скучно, бесперспективно, и он с ужасом представлял себе тот день, когда снова переступит порог института, в котором раньше проводил едва ли не 3/4 своего времени. Еще полгода тому назад он бы наверняка подробно проанализировал свое состояние, нашел причины, приведшие к этому состоянию, и все было бы в порядке. Теперь же с каждым днем он все больше и больше утрачивал способность и охоту что-то анализировать, что-то выискивать. Теперь он все воспринимал как данное, немало не задумываясь о происхождении этого данного. Раньше зеленый цвет существовал для него как часть солнечного спектра с определенной длиной волны и не вызывал больше никаких эмоций. Сейчас зеленый цвет будил в нем острейшее желание снова оказаться в спокойном саду, на той же поляне, над теми же разбросанными светло-коричневыми волосами. Раньше удивительное лицо на траве он классифицировал бы как результат сильного переутомления, вызвавшего такую парадоксальную галлюцинаторную реакцию. Теперь же Купревичу было ясно только одно. В нем проснулось дремавшее 30 лет совершенно новое мировосприятие, новое мышление, прямо противоположное по своему складу прежнему мышлению. Причем новое он воспринял сразу. Безоговорочно, как единственное и жизненно необходимое, его абсолютно не интересовали причины подобной метаморфозы. Прежняя его жизнь и работа остались затянувшимся сном, который хоть теперь кончился наконец. Это лицо на траве являлось для Купревича своеобразным фокусом, в котором перекрестились те непонятные ощущения, ассоциации, то непонятное отчуждение и беспокойство, словом, все то, что мучило и переполняло его с того момента, как он увидел перед глазами ноги палатной сестры, уходящие в бесконечность. Но он стал чувствовать почти физическую необходимость выразить все на картине. И он ни на секунду не сомневался в том, что это у него получится. Несмотря на то, что даже не мог вспомнить ни одного своего детского рисунка. И сейчас он был уверен, что и 10, и 20 лет назад был художником и не рисовал не потому, что не умел, нет, просто в нем эта способность спала, задавленная тяжелыми и нелепыми математическими формулами, уравнениями, счетно-вычислительным устройством и отвратительными человекоподобными мыслящими машинами. Лицо на траве в 2 часа дня. Так будет называться его первая картина, которую он выполнит витальными красками. Всю следующую неделю он не выходил из своего кабинета. и никого не впускал. Он работал исступленно и лишь порой удивлялся тому, с какой привычной легкостью обращается с витальными красками, хотя еще несколько дней назад и не подозревал, что они вообще существуют. Это поразительное лицо на траве он видел перед собой постоянно. На холсте, на потолке, на полу, в окне, в гостиной, куда он иногда забегал, чтобы чисто механически выпить стакан чая. Он наносил на холст все новые и новые детали, которые имели значение только для него. Едва заметная родинка под левой мочкой, две легкие ниточки морщинок от ноздрей до уголков рта, маленький шрам над верхней губой. И по мере того, как возникало и оживало лицо, Купревич все больше осознавал, что уже когда-то прикасался губами к этим морщинкам и целовал эту родинку под левой мочкой, и зарывался в эти светло-коричневые волосы, ощущал их запах, вызывавший головокружение и желание. И совершенно чужой, неприятной и страшной становилась для него Наташа. И он еще сдерживал себя, чтобы не сказать что-нибудь грубое и оскорбительное в те моменты, когда она приоткрывала дверь кабинета, напоминая Купревичу о том, что он еще не совсем поправился о соблюдении режима питания и сна. А в субботу утром, когда портрет был закончен, а время стало приближаться к 2 часам, он вновь почувствовал неодолимую тягу к маленькой круглой поляне в спокойном саду. — Я ухожу в спокойный сад, — сказал он. — Ты бледен и утомлен, — сказала Наташа. — Тебе надо отдыхать, я боюсь за тебя. Оставьте меня в покое. Жестко произнес Купревич и испугал своего голоса. — Я вас не знаю. — Что с тобой? — Извини, я ни в чем не виноват. Ты тоже. Я ухожу в спокойный сад. И он выбежал из дома. Тень от прутика, который Купревич воткнул в центр круглой поляны, медленно ползла к 2 часам. Причем он опять не понял, для чего он сделал эти солнечные часы. Но, как и в прошлый раз, почувствовал, что они необходимы, что без них нельзя, что они часть какого-то таинственного ритуала, нарушение которого было для Купревича невозможным. Он взглянул на свои часы на левой руке. Было без 8:02. Он заволновался и понял, что кого-то ждет. Он не мог сказать, кто должен прийти, но в то же время не сомневался, что этот кто-то... Именно тот, вернее, именно та, кого он ждет. Более того, он вдруг понял причину своего волнения. Она почему-то задерживается. И ему стало больно там, в груди, за те слова, которые он наговорил ей во время последней ссоры. «О, Боже!» — подумал Купревич. «Что со мной происходит?» «Я схожу с ума?» «Какие слова? Какая ссора? С кем?» Сознание настоятельно требовало, чтобы он немедленно ушел с этой круглой поляны назад, домой, к Наташе, к прежнему. Но тоненькая флейта вырвалась из огромной орды оркестровых аккордов и сладкой змейкой обвелась вокруг Купревича, не давая ему ни крикнуть, ни вздохнуть, ни двинуться с места. Вдруг он обернулся. Перед ним на очень длинных ногах стояла женщина. Оливковые глаза ее выражали растерянность, рот был полуоткрыт, и к уголкам его от ноздрей тянулись 2 тоненькие ниточки морщинок. Под левой мочкой выделялась родинка, а над покрытой мелкими капельками пота верхней губой слегка подергивался маленький шрам. — Лора, — сказал Купревич. Она вздрогнула. — Откуда вы знаете мое имя? — И сам удивлен. — Лора, — повторил он, — не хватит ли с нас этой глупой глупистики? — Я виноват. Можешь меня четвертовать. Он шагнул к ней. Глаза ее расширились. — Не подходите ко мне! — закричала она. — Вы, дьявол, вы знали его? — Кого? — Почему вы говорите его словами? — Почему вы знаете мое имя? — Двух одинаковых лор не бывает. Я жду тебя, ты должна была прийти без 8 минут 2, а сейчас 2, наши часы не врут. Тут она заметила прутик в середине круглой поляны, взглянула уже совершенно круглыми глазами на Купревича и бросилась бежать. Он догнал ее возле самого выхода. — Дьявол! — кричала она. — Дьявол! Пустите меня! Этого не может быть! Дьявол! — Полная глупистика! — сказал он и приблизил ее к себе настолько, что маленький шрам над верхней губой превратился в гигантский рубец. Внезапно она обмякла и опустилась на траву. Он принес ее домой. Он не знал, где она живет, но что-то влекло его именно к тому дому, где она жила. Он положил ее на широкую тахту, встал на колени и смотрел на ее лицо до тех пор, пока не открыл глаза. — Я не дьявол, — произнес он, — кто бы вы ни были. — Это невероятно, — сказала она устало. — Я не была на нашей поляне с момента его гибели. Мы называли ее нашей поляной. — Да, это наша поляна. На прошлой неделе мне мучительно захотелось пойти туда, но я пересилила себя, а сегодня не смогла. И вдруг... Невероятно! Его часы на поляне, его слова, глупистика, четвертовать. — Я люблю тебя, и завтра мы поедем к морю, — сказал Купревич. — Уходите! — она умоляюще посмотрела на Купревича. — Уходите! Прошу вас, иначе я сойду с ума. На следующий день мы должны были с ним уехать к морю. Катастрофа произошла вечером, конец апреля. Я узнал об этом через 2 дня. От твоей сестры? До сих пор не могу поверить. Мне кажется, что он по-прежнему здесь, со мной. Во всяком случае, я люблю его. Я шла на поляну к нему. — Это правда, — глухо произнес он. — Я здесь. Я люблю тебя. Я нарисовал твой портрет. Некоторое время ее глаза выражали муку, ненависть и бессилие. Потом она встала с тахты, подошла к противоположной стене и сдернула с нее кусок квадратной черной ткани. Со стены на Купревича смотрела его картина, которую он закончил сегодня утром. В этом не было сомнений. Лицо на траве в 2 часа дня. Сердце отчаянно застучало в груди. Он был художником, уже спокойно произнесла она, глядя на портрет. Он закончил картину накануне смерти. В правом нижнем углу буквально пылала пурпурная надпись, выведенная незнакомым Купревичу почерком. «Мое сердце всегда будет принадлежать тебе». «Да, это так и есть», — прошептал он. Он подошел к Лоре и обжег ее холодные щеки пылающими ладонями. «Вы дьявол!» — покорно сказала она, ощущая кончиками его пальцев яростные удары пульса. — Завтра мы уедем к морю. Лора ничего не ответила. Возле дома стоял чей-то аэромобиль. Купревич, плохо соображая, что делает, грохнулся на сиденье и дал газ. Оркестр в его ушах грянул на 4 форта. Пронзительная флейта рванулась куда-то ввысь и помчалась вслед за несущимся аэромобилем. А навстречу ему с нормальной скоростью уже ехал обыкновенный школьный учитель географии, размышляя о странах Бенилюкс, про которые ему надлежало завтра утром рассказать на уроке. Эксперт по делам дорожно-транспортных происшествий в своем очередном докладе был вынужден констатировать, что за истекшее лето количество ДТП значительно возросло.